64. Благодаря вынужденному бездействию во время выздоровления у Скарлетт появилось время поразмышлять, потому что ее ребенок, как и все другие новорожденные, большую часть суток спал. Скарлетт пыталась читать, но она этого никогда не любила. У нее не появилось интереса к чтению и сейчас. Она думала о том, что же изменилось в ее жизни. На первый план вышла любовь к Кэт. Нескольких недель от роду девочка была еще слишком мала, чтобы быть отзывчивой, за исключением моментов, когда она хотела, чтобы ее покормили теплым материнским молоком. «Любовь к малышке делает меня счастливой», — подумала Скарлетт. «Она еще не знает, что такое чувство. Конечно, приятно сознавать, что Кэт любит меня, но, откровенно говоря, сейчас она любит только поесть». Скарлетт посмеялась над собственной шуткой. Скарлетт О'Хара, шутки ради, заставлявшая мужчин влюбляться в нее, была теперь всего лишь источником питания для человека, которого она ценила больше, чем кого бы то ни было в своей жизни. Она уже давно поняла, что никогда не любила Эшли по-настоящему. Ей просто хотелось иметь то, чего у нее не могло быть, и она называла это любовью. «Из-за фальшивого чувства я потеряла больше 10 лет своей жизни, и Ретта, человека, которого действительно любила. А так ли это?» Она напрягла память, несмотря на боль. Всегда было больно думать о Ретте, о своей ошибке, о том, что для нее он потерян навсегда. Ей стало немного легче, когда она вспомнила, как он обращался с ней, и ненависть заглушила эту боль. И все же Скарлетт сумела выбросить эти мысли из головы. Так было проще всего. Однако в долгие дни вынужденного бездействия мысли Скарлетт постоянно возвращались к прошлому, и она не могла не думать о Ретте. Любила ли она его? «Наверное», — подумала Скарлетт, — «я все еще люблю его. Иначе мое сердце не болело бы так, при одном воспоминании о его улыбке, его голосе. Но ведь в течение 10 лет она была также околдована Эшли, вспоминая его улыбку и голос. «Больше всего Ред стал нужен мне после того, как ушел», — честно признала себе Скарлетт. Все это было слишком запутано, и у нее разболелась голова. Скарлетт не стоило вспоминать прошлое. Гораздо приятнее было думать о Кэт, о настоящем и грядущем счастье. «Я была счастлива еще до того, как появилась Кэт. Я поняла это в тот самый день, когда приехала в дом Джейми. Все было не так, как сейчас. Я и не надеялась, что кто-нибудь поймет, как я счастлива каждый раз, когда смотрю на Кэт, держу ее в своих руках или кормлю. Я радовалась уже потому, что члены семьи О'Хара приняли меня такой, какая я есть. Они не ждали, что я стану похожей на них. Я не чувствовала, что должна измениться. Мне никогда не давали понять, что я не права, даже когда так это и было. У меня не было никаких оснований ожидать, что Кэтлин будет меня причесывать, следить за моей одеждой и поправлять постель. Но она делала это, а я манерничала с людьми, которые сами вели себя естественно. И они ни разу не сказали: «Да перестань же ты важничать, Скарлетт». Они просто принимали все как есть, меня и мои манеры. Я была ужасно несправедлива к Дэниелу и всем приехавшим Балихару. Я старалась заставить их создать мне хорошую репутацию. Я хотела, чтобы они жили в великолепных домах и имели много земли и слуг, которые делали бы большую часть работы. Хотела изменить их. Меня никогда не интересовало, чего хотят они. Я не сумела принять их такими, какими они были. О, я никогда не поступлю так, Скэт. Не буду стараться изменить в ней то, что заложено самой природой, а буду лишь всегда любить ее всем сердцем, что бы ни случилось». Моя мать никогда не любила меня так, как я, Кэт, и моих сестер, Кэрин и Сьюлин тоже. Она хотела, чтобы мы все были похожи на нее. И она была не права. Скарлетт пришла в ужас от своих мыслей. Она всегда верила, что ее мать — само совершенство, и мысль, что Эллен О'Хара могла быть в чем-то неправа, показалась ей невозможной. Но все не покидало Скарлетт, возвращаясь вновь и вновь. Эта мысль никак не оставляла Скарлетт в покое, приходя каждый раз в новом приукрашенном виде. Мать была неправа. Быть светской дамой, как она, не единственный, не самый лучший способ существования для женщины, тем более, что когда это не делает ее счастливой. Каждый человек должен быть счастлив, потому что только тогда по-своему счастливы окружающие его люди. Мать была добра и внимательна к детям, к отцу, к неграм, но она не любила и поэтому была несчастна. О, бедная мама! Как жаль, что ты не можешь чувствовать то же, что я, что ты не можешь радоваться жизни. Скарлетт вспомнила, что говорил дед. Его дочь Эллен вышла замуж за Джералда О'Хара, чтобы избежать разочарования в любви. Может быть, она поэтому была несчастлива? Была ли она привязана к кому-нибудь, как я, к Эшли? Как сейчас я привязана к Ретту? Но ничего не могу сделать. Какая потеря! Какая ужасная, бессмысленная потеря! Когда счастье было так прекрасно, как мог кто-то помешать любви, делавшей их счастливыми? Скарлетт поклялась себе, что это больше не повторится. Теперь она знала, что такое счастье, и не хотела губить его. Она взяла спящую малышку на руки и крепко прижала к себе. Кэт проснулась, и протестующая зашевелила своими беспомощными маленькими ручками. «О, Китти, Кэт, прости меня, я только хотела тебя обнять». Они все были неправы. Эта мысль была настолько неожиданна, что Скарлетт проснулась. Они были неправы. Все они — люди, которые совершенно игнорировали меня в Атланте, тетя Евлалия и тетя Полина, и почти каждый в Чарльстоне. Эти люди хотели, чтобы я была такой же, как они, и отвергали меня, потому что это было не так. Они заставляли меня думать, что я заблуждаюсь, что я ужасный человек и заслуживаю презрения. А ведь я ничего ужасного не делала. Такое отношение было наказанием за то, что я отказывалась признавать их правила. Я работала больше, чем любой фермер, зарабатывая деньги, а забота о деньгах — не женское дело. И неважно, что я содержала Тару, помогала тетушкам и поддерживала Эшли и его семью. Каждый кусок хлеба на столе тети Питти был оплачен мной, и я старалась поддерживать порядок в доме. Все они полагали, что мне не следовало бы марать руки о бухгалтерские книги или улыбаться, продавая Янке ненужный старый хлам. Было много вещей, которыми мне не следовало заниматься, и работа ради денег была не единственной из них, хотя за нее осуждали больше всего. Но это не совсем так. Меня осуждали за то, что я добилась успеха. А ведь я помешала Эшли сломать себе шею, бросаясь в могилу вслед за Мелли. Если бы был другой вариант, и я спасла ее на его похоронах, все было бы в порядке. Лицемеры. Что дает людям, жизнь которых состоит сплошь из лжи, право судить меня? Что особенного в том, что ты работаешь в полную силу? Что ужасного в том, что ты вмешиваешься и предотвращаешь несчастье, готовое случиться с твоим другом? Они были неправы. Здесь, в Балихаре, я работала на пределе, и за это мной восхищались. Я помогла дяде Дэниелу спасти его ферму, и они стали называть меня нашей О'Хара. Вот почему это имя заставляет меня испытывать непонятные, но прекрасные чувства. Это потому, что имя наша О'Хара дано мне в честь поступков и вещей, которые я долгое время считала недостойными. Наша О'Хара могла засиживаться допоздна с бухгалтерскими книгами. Наша О'Хара спасла бы Эшли от могилы. «Вот что сказала миссис Фицпатрик. Тебе не нужно ничего делать, только оставаться такой, какая есть. Я Скарлетт О'Хара, которая иногда делает ошибки, а иногда поступает правильно, но которая всегда остается самой собой. Я наша О'Хара. И меня бы так никогда не назвали, если бы я была настолько плохой, как обо мне думали в Атланте. Нет, я не безнадежна. Конечно, я не святая, но я хочу быть лучше. Не стоит претендовать на невозможное. Надо лишь оставаться тем, что ты есть. Я наша О'Хара, и горжусь этим. Именно поэтому я счастлива». Кэт зашевелилась, чтобы показать, что она проснулась, и что ее пора кормить. Скарлетт вынула ее из колыбели и села на кровать. Она положила в ладонь маленькую беззащитную головку и поднесла ее к своей груди. «Я даю тебе слово чести, Кэт О'Хара, что ты вырастешь свободной, и я буду любить тебя, какой бы ты ни стала, даже если мы с тобой будем разными, как день и ночь. Если ты захочешь стать настоящей леди, я помогу тебе, и не важно, что я думаю об этом. В конце концов, я знаю правила, даже если не придерживаюсь их».